Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас. Мир да будет с вами. Сегодня мы опять беремся за изучение писаний Божьего пророка по имени Иезекииля. Его служение было направлено к людям иудеи, которые были взяты в пленение царем Навуходоносором, поселенным на месте, называемом Тель-Авивом, у рек Вавилонских. Эти люди были плененными из Иерусалима, но там еще оставалось большое число иудейских людей в городе Иерусалиме. Иезекииль имеет нерадостное задание говорить для Господа Бога к этим людям, которые пожинали плоды своих грехов, непослушания, и предупреждая их, что придет больше суда на них и их потомков. Пророк вдохновлен Богом, и его метод изношения довольно необыкновенный. Здесь мы обнаруживаем употребление притчей, живых повествований или наглядных уроков, которые несут нравственный и духовный урок. Сегодня мы возьмем урок из 18 главы пророчества Иезекииля. Однажды люди собрались около дома пророка, цитируя хорошо известную притчу или пословицу. «Отцы ели кислый виноград, а у людей на зубах оскомина». 18 глава, 2 стих. Господь ответил через пророка и сказал, «Живу я, — говорит Господь Бог, — не буду вперед говорить пословицу эту Израиле». Какое было значение пословицы? Это обыкновенно известно, как сваливать ответственность на другого, обвиняя другого за ваши собственные недостатки. В этом нет ничего нового. Адам, облеченный Богом в саду после того, как съел запрещенный плод, сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева». Жена Ева также свалила ответственность и сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Применение этой идеи в настоящее время называется детерминизмом. Это означает, что вы должны вернуться назад к вашим потомкам или к вашему раннему окружению и найти извинение для вашего недостатка или греха. Если вы родились в гетто, в бедноте и преступлении, вас нельзя обвинять за то, что вы стали преступником. Иначе говоря, ваш образ жизни определяется поведением ваших родителей или дедушки и бабушки. Вас нельзя обвинить за то, что вы начали жизнь преступления. Конечно, обстоятельства и наследственность влияют на развитие вашей личности и поведения, но никто не может положить их злое поведение в нух общества. Каждый человек должен делать свои собственные решения и принять ответственность пред Богом. Мы все должны делать выборы каждый день. Люди в пленении говорили, что это их родители восстали против Бога и что они страдают за восстание их родителей. Предыдущий род ел кислый виноград, но молодые люди ощущают оскомину. Эти люди сваливали ответственность на их родителей, и они также сваливали это на Бога. Фактически они говорили, «Путь Господний несправедливый». Как может он быть справедливым, когда он судит нас за то, что делали наши родители? В этом пункте некоторые слушатели могут удивляться относительно 20 главы книги «Исход», где Господь говорит, что Он Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это кажется очень несправедливым действием со стороны Бога. Но внимательное изучение текста ясно указывает, что Бог не судит человека за грехи другого человека. Но если сын наслаждается грехами своего отца, Бог будет судить каждый род и каждого человека за их собственное поведение. Имеется другой аспект к этому греховному действию, то есть последствия греховной жизни. Некоторые злые привычки приводят к повреждению нашего физического тела. Употребление алкоголя приносит повреждение физическому телу, и больше это. Повреждение может передаться через мать нерожденному ребенку. Грех производит физические результаты, которые нельзя поправить. Бог очищает и прощает грешника, но часто результаты злоупотребления греха остаются в физическом теле. Весть, которую Господь передал через пророка. «Ибо вот все души мои, как душа Отца, так и душа Сына Мои. Душа согрешающая, та умрет». 18 глава, 4 стих. Ясно, что Бог говорит, что каждый человек предстанет пред Ним и даст Ему отчет за то, что сделал или не сделал. Эти иудейские люди имели специальное отношение к Богу, но они попали в западню рассуждения, что грех был каким-то неясным состоянием с социальными последствиями на национальную жизнь. Но национальный грех является накоплением личных грехов. До настоящего времени мы оплакиваем разложение национальной нравственности и потерю благословений Божиих, но это является плодом индивидуального поведения и упущением индивидуальных граждан почитать и служить живому Богу. В тексте 18 главы книги пророка Иезекииля Бог дает иллюстрацию трех человек – дедушки, его сына и его дедушки. Это может быть ссылкой на три царя Иуды. Если дедушка поступает праведно пред Богом, его праведность не засчитывается сыну, который делает всякого рода зло. Внук, который поступает законно и праведно по Божьим стандартам, но неправедность дедушки и негреховность отца не засчитывается третьему поколению. Каждое поколение должно стоять на своей собственной праведности и дать отчет Богу. Стандарты Божьей праведности даны пророкам. Человек должен быть отделенным от всего, относящегося к идолопоклонству, к половой нечистоте в браке и пред браком. Он должен быть справедливым во всех финансовых вопросах и должен заботиться о непривилегированных и бедных. Он должен быть активистом в исправлении социальных проблем и недостатков. Позвольте напомнить вам, что в поступках с Израилем в Ветхом Завете Бог устанавливал стандарты праведной жизни и праведного отношения к самому себе для своего народа, что приведет к результату долгой жизни и физического, и материального благословения. Он не говорит о вечной жизни, но он говорит о личном отношении с собою, что приведет к результату радостной и полезной жизни без сожаления. Божья весть несет с собой необходимость возрождения или новое сердце и новый дух. Человек не может исполнить весь закон своей собственной силой. Закон Божий нарушается всяким человеком. Бог говорит, что его пути правы, а человеческие пути неправы. Бог говорит: «Я буду судить вас, каждого, по путям его». Опять приходит призыв: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отверните от себя все грехи ваши и сотворите себе новое сердце и новый дух». Несколько лет тому назад президент Соединенных Штатов Америки имел маленькую вывеску на своем столе: «Сваливание ответственности на другого останавливается здесь». Здесь был человек, который имел окончательное решение. Итак, сваливание ответственности на другого останавливается здесь в нашем отношении с Богом. «Отвергните от себя все грехи ваши. Обратитесь от ваших злых путей». Бог говорит: «Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите». Бог говорит всем, кто желает слушать: «Сотворите себе новое сердце и новый дух». Это не самоправедность, которую мы достигаем нашей собственной силой. Это иллюстрировано новозаветным учением апостола Павла: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Имеется человеческая и Божья сторона нашей полного значения и плодовитой жизни. Все согрешили и лишены славы Божией. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Мы нуждаемся в Боге, чтобы Он действовал в нас, чтобы произвести праведность и образ жизни угодно Ему. Мы не можем сделать этого сами. Это Бог, который очищает каждого верующего от всякого греха. Он одевает нас в свою праведность и дает нам новое сердце и совершает наше спасение. Внешняя дина истинного верующего является доказательством внутренней жизни Бога. В 19 главе мы имеем запись о плаче и печали. Иеремия, известный как пророк плача и печали. Псалмы Давида отражают такую печаль о его грехе и грехах его народа. Поэзия Иезекииля представляет львов и львицу или молодых князей. Они иллюстрируют управителей Израиля. Один попал в западню правителей Египта, а другой пал добычей Вавилона. Очень печальный конец плачевной песни открывает, что Израиль, как искорененная виноградная лоза, будет вянут в пустыне и, наконец, будет разрушен. Тогда результат. Израиль не имеет сильного жезла, чтобы быть скипетром или управителем людей Божьим путем. Здесь суд Божий на народ, который отвернулся от него и отказался покаяться. Окончательный суд имеется в виду. Шалом.